Преступников сажают в тюрьмы, генералов ссылают. Нам придется расстаться, Энрик, но надеюсь, что время нашей разлуки продлится не 10 лет, как решено. Прежде чем я отправлюсь, я намереваюсь заехать во дворец в Мадрид. Не делай этого, мой Франциско, умоляю тебя. По твоему мрачному лицу я вижу, что несчастье, которое постигло нас, примет еще более серьезный оборот. Не беспокойся, моя дорогая. Я только хочу убедиться, все ли потеряно во дворце, и не угрожает ли ему новая опасность. Твои слова пугают меня. Пощади себя ради своей Энрики. Я знаю свой долг, и моя любовь к тебе ежеминутно напоминает о нем. Но не забудь, что и честь моя должна стоять наравне с моей любовью, и что я недостоин назваться твоим, если не буду поступать так, как подобает человеку моего звания. Я удивлялся своему терпению, с которым я вынес нанесенное мне оскорбление. Я спокойно и с презрением выслушал этот обман. Я претерпел все, пока думал, что был жертвою ненависти и зависти какой-нибудь жалкой шайки. Но клянусь именем Пресвятой Девы, что при этом в голове у меня сложилась другая мысль. Мысль эта ужаснее несправедливого наказания, которым я горжусь при таком правлении. Энрико, ты не понимаешь, какие это жалкие интриги. Тебе и не следует понимать их. Я уезжаю и оставляю тебя и дочь нашу. Но я с гордостью иду в ссылку. Я не думаю, чтобы воспользовались моим отсутствием, чтобы причинить тебе обиды и оскорбления. Но ведь я также не думал о том, что коварные враги мои, не гнушаясь никакими средствами, приготовили мне. И потому я могу тебя утешить только тем, что ты всегда и во всем будешь иметь 3 защитников, готовых за тебя пожертвовать жизнью. Эти 3 — Прим, Олоцага и Топет. Зови их. Обращайся к ним, когда тебе будет угрожать опасность. Обещай мне, меня это успокоит. Они мои братья, и потому преданы тебе так же, как и я сам. Но как долго я тебя не увижу, сколько лет... — сказала Энрико, лицо которой выражало глубокую грусть. — Мы увидимся раньше. Раньше, нежели ты думаешь. Через несколько недель все решится. Будь покойна, моя Энрико. Ты моя навеки. — Да, эта мысль успокаивает меня. И в Дельмонте я в совершенной безопасности, так что ты на этот счет можешь быть совершенно покоен. Весною я буду смотреть за садами и полями, буду гулять с Марией и старой Жуаной по полям и лугам и позабочусь, чтобы по возвращении в Дельмонте ты встретил счастье и блаженство. Франциско обнял Энрику. Слова ее так хорошо подействовали на его душу. И когда все будет в полном расцвете, а в окрестных деревнях довольство и счастье, меня будет утешать мысль, что и мой Франциско, возвратясь на родину, будет этим доволен и вместе со мною порадуется моему счастью. Я позабочусь и о Веро, твоей любимой лошади, и о твоих маленьких жеребятах. Мария будет кормить лебедей и голубей, и мы будем о тебе думать и говорить, и писать тебе, писать же, надеюсь, позволено? Разумеется, моя Энрик. Только ты долго не будешь получать ответа, так как корабли редко ходят на острова. А чтобы наши письма не вскрывались любопытными, ты передавай их Топете, который сумеет припроводить их прямо ко мне. Да сохранит вас Пресвятая Дева. Продолжал Серано, когда подошли к нему Мария со слезами на глазах и старая Жуана, вытирая себе глаза концом передника. «Будьте мужественны. и не теряйте надежды. Мы увидимся, и тогда, надеюсь, все будет лучше».